Глава 52. Ночная серенада. «С Вальдемаром все в порядке?» — спросила Фло, когда отсмеялась после моего рассказа о новых приключениях кота. «Или он до сих пор изображает из себя шарик?» «Его спас Устин», — успокоила я женщину и уселась по-турецки на волшебном полу. Металл тут же отозвался приятным чистым звуком, словно я коснулась пестиком поющей чаши. «Ты же знаешь, что его магия способна плавить это необычное стекло?» «Только он это и умеет», — вздохнула она. «Ужасный поистине велик. И Аните достались необычные навыки. Умением девочка превосходит моего старшего, хотя младше средней. У Джастина так и не получается развить дар отца», — несмело полюбопытствовала я, понимая, что безопасность второго оплота зависит от неконтролируемой силы подростка, и решила поддержать подругу. «Не волнуйся, Флоренс, парень справится». «Да-да», — рассеянно проговорила она и тут же сменила тему. «Кстати, спасибо тебе за идею. Мы с Джессикой уже сделали маски всей семьи, и сейчас дочка их раскрашивает». «А как малышка?» — заинтересовалась я. «Не капризничала? Позволила положить на личико тряпочку и папье-маше?» На это Агнес согласилась, но лежать спокойно отказалась наотрез. Тихо хихикнула моя собеседница. «Пришлось придумывать игры на полу. Мы были то гусеничками, то камешками». «Помогло?» — заулыбалась я. «Было интересно слушать о проделках малышки и немного грустно, когда думала о судьбе девочки, так и не увидевшей отца». «А то!» — похвалилась Фло. «Она так устала, что заснула. Чем мы с Джессикой и воспользовались. Думаю, скоро на стене моей спальни появится чудесная картина. Жаль, что ты ее не увидишь. Может, мы с Устином придумаем, как решить вопрос с видеосвязью?» — хитро предположила я. «У меня есть некоторые идеи. Хочу перетащить из живого мира кое-какое оборудование и солнечные батареи». «Да, Великий рассказывал», — взволнованно перебила она. «Бетрис категорически против. Она считает, что много вещей из живого мира может привлечь Магнус. Но я думаю, что она не права. И было бы здорово не только слышать вас, но и видеть. Ведь покидать оплот мы не можем, а общаться очень хочется». «Поэтому», — довольно закончила я, — «мы с Устином готовимся к аукциону». Вспомнив вечерний разговор с магом, я встрепенулась. «Флоренс, а что бы ты хотела в подарок?» «Подарок?» — удивилась она. «Ты о чем?» «Когда я описала Великому примерные размеры оборудования», — пояснила я и не сдержала улыбки. Он немного озадачился. Сказал, что давно не переносил таких больших вещей. Хочет потренироваться и передать кому-либо из стражей нечто покрупнее. Вот я и подумала. Может, ты хочешь, чтобы мы с Анитой сделали вам стильный подарок для интерьера? «Вот как?» — задумчиво переспросила подруга. «Знаешь, мне нравится слушать, как ты рассказываешь о стилях и мебели. Но, если честно, меня это не особо интересует. Главное, чтобы было на чем сидеть, на чем спать и есть. О, кстати, у нас стол сломался». Джастин попытался его починить, но вмешалась Джессика. Хотела помочь, а в итоге мы едим на подоконнике. Я воодушевилась. Больше ничего не говори. Сегодня же с Анитой приступим к работе. Нам будет приятно сделать такой чудесный подарок». И зевнула. «Ты устала?» Тут же оживилась Фло. «Наверняка. Поздно уже. Иди спать». «А ты?» Потерев веки, полюбопытствовала я. «Судя по голосу, все еще бодра и полна сил». «И планов». По тону ее я догадалась, что женщина улыбается. «Днем малышка занимает все мое время. Мне не удается ничего толком сделать. И лишь ночью, когда Агнес спит, я могу заняться домом». «Не могу представить, что страж живых миров по ночам моет полы», — посочувствовала я. «Какие полы?» — вздохнула она. «Это я поручила Джессике. Пусть у нее невысокий магический потенциал, но дочка учится. Жаль, что Джесс пошла в меня. Я боюсь за ее судьбу. Моей силы едва-едва хватает, чтобы укрепить стены замка. Да и то приходится делать это едва ли не каждый день. Завидую Устину и Бетрис. Они восстанавливают замки лишь после нападений». Она замолчала, а я не знала, как поддержать подругу. Что я могла сказать? У меня вообще магии нет. Но и Флоренс не желала расставаться на грустной ноте. «Так что можешь себе представить, как чисто у меня дома!» Нарочито весело завершила она. «Поэтому я даже немного рада, что ты лишь слышишь, а не видишь. Может, не стоит придумывать новых способов связи? А то мне придется краснеть». «Ничего страшного!» С некоторым облегчением рассмеялась я. Флоренс шутит, а значит, она не в отчаянии. «Я перенесу в шат робот-пылесос специально для тебя. Будешь заниматься делами, а он будет отмывать и подметать полы. И без капли магии». «Чудеса, да и только!» Уже более искренне расхохоталась женщина. «Буду ждать такой полезный подарок». «И стол», — напомнила я. «Чтобы сделать его, нам понадобится несколько дней. Надеюсь, к тому времени Устин восстановит свой навык, и мы перенесем тебе первый презент». На этой ноте мы и попрощались. Фло отправилась напитывать стены замка магией, чтобы не дать Магнусу прорваться в Шаат. А я спать. Но стоило лечь на мою чудесную кровать из магического стекла и укрыться лоскутным одеялом, которое мы делали вместе с дочкой, как я услышала тихие завывания. Вздрогнув, первым делом подумала о волках. Если картошка в Шааде зубастая и жрет все, что не приколочено магией, то страшно представить, какими могут быть хищные звери. Вскочив, я подбежала к еще не застекленному окну и выглянула во двор. При виде покачивающегося в воздухе привидения, в полупрозрачных руках которого светился букетик волшебных цветов, я с облегчением перевела дыхание. «А вот и обещанная серенада!» Тихо рассмеялась я. Не зря Вальдемар угрожал ею. Репертуар в лучших традициях призраков. Не желая обижать Януария, я подтащила к окну стеклянный табурет. Усевшись, приготовилась слушать романтический вой. Но тут мое внимание привлекло светлое пятно на земле. Это отсвет из окна залы поющего металла. Устин терпеливо дождался, пока мы с Флоренс закончим общение, и лишь потом вернулся, чтобы потренироваться. Под заунывный мотив я завороженно наблюдала за движущейся тенью и гадала, что же делает маг.